В следующей гостинице, через улицу, нам отказали в той же манере. На третий раз я решил действовать иначе. Если они не хотят мои деньги за свои услуги, то услуги я возьму бесплатно. У меня на этот счет тоже были принципы, а в запасе имелось пара методов для такого случая. Эсфирь будто почуяла, что я собираюсь сделать что-то нехорошее, и ухватила меня за руку. «Ты что, сдурел? Нас опять судить будут. И про рейтинг не забывай. Лучше дождемся старика». «Какого старика?» Уставился я на нее. В этот момент в одном из переулков появился старик. Эпизод 3. Он появился неожиданно. Самый настоящий старик. Лет 80, низенький, с короткой седой бородой, в очках и дорогом клетчатом костюме, с желтым чемоданчиком в руке, весь такой интеллигентный и явно не местный. К друидам или некромантам он отношения не имел. Скорее всего, это был маг вообще не боевого вида, но магический эфир в нем зашкаливал. Шел он торопливо, крепко держа трость и прижимая к бедру чемоданчик, будто от кого-то пытался скрыться, но не мог идти быстрее. Какого лешего он вообще тут забыл? Только веские причины заставили бы такого интеллигента прогуливаться поздно вечером по криминальному району Изборска. Увидев меня и Эсфирь, он с облегчением выдохнул и поспешил в нашу сторону. Через пару секунд я понял, чего он так боялся. Позади него появилась компания молодчиков под шофе, и это были как раз местные ребята. Забулдыги решили, что у старика найдется что-то ценное в чемоданчике, раз он его так к себе прижимает. На их месте я бы тоже так решил, как говаривал мой оруженосец Банце. Зачем сокрушаться, что тебя ограбили? Ты ведь сделал для этого все, что мог. Хотя я всегда придерживался другого правила. Жертва не виновата в подобном преступлении, как бы ее ни убеждали в обратном. Виноват преступник. Пропустив старика мимо, я молча шагнул в сторону компании забулдык. Ничего не говорил, никак не угрожал. Просто посмотрел, внимательно изучая их глазами. Я презирал воров, стервятников и любителей нападать с ворой. Парни остановились, а потом решили, что лучше ретироваться, хотя их было трое, а я один. Старик посеменил дальше, направляясь прямиком к крыльцу еще одной гостиницы, двухэтажной и довольно дорогой на вид, поэтому я даже не рассматривал ее для ночлега. Надо было оставить часть денег на еду, радониты хотя бы на маломальское оружие. Незнакомец вдруг остановился, не дойдя до гостиницы 20 метров, и обернулся, после чего вдруг быстро зашагал в мою сторону. «Прошу прощения, молодой человек», — обратился он ко мне, махнув тростью. «Вы меня спасли, этого я не стану отрицать. Если бы не вы, то я не успел бы дойти до гостиницы. Примите мою искреннюю благодарность. Чем я могу вам отплатить? Дважды меня просить не пришлось. Не могли бы вы сказать портье, что заселяетесь в гостиницу вместе со своими далекими родственниками?» Я кивнул на Эсфирь. «У нас есть деньги, и мы готовы». «Ну какие разговоры, уважаемый?» — закивал старик. «Пройдемте скорее, не будем ждать, когда те голубчики из подворот не вернутся с подкреплением. Хотя это вряд ли, они вас испугались. У них, видимо, нюх на того, кто может дать им сдачи». Я взял Эсфирь за руку и поспешил за стариком. Вместе мы зашли в фойе гостиницы, и, увидев старика, портье расплылся в улыбке. «Пимен Сергеевич, добро пожаловать». Ну а потом он заметил меня и Эсфирь. Конечно же, сразу узнал. Похоже, все портье окраины знали нас в лицо. «Мест нет, извините», — объявил он торопливо, будто боялся не успеть. «Это со мной», — веско обозначил старик. «Это мои дальние родственники, знаете ли. Они меня сопровождают по моей просьбе. У вас ведь найдется для них номер?» Портье захлопнул рот, подняв отвисшую бульдожью челюсть с козлиной бородкой, и выдавил: «Конечно, Пимен Сергеевич, для вас все, что угодно». В итоге старик заплатил сам, с деньгами проблем у него не было, как и с социальным рейтингом, который составлял аж 1000. К тому же, он явно хотел отдать должок за свое спасение, а я великодушно позволил ему это сделать. Когда мы поднялись на второй этаж, я поблагодарил старика, а он пошарил по карману и привычным движением достал мятное драже, прокрутил между пальцами и заживал. Только после этого протянул мне руку. «Профессор Пимен Троекуров, путь Прагма. Открываю магазин у центрального универмага. Называется «Мануфактура Севера». Заглядывайте. Мой внук подберет вам хорошее оружие. Весь ваш вид говорит, что оно вам нужно». А вот это было интересно. Путь Прагма – это путь элементов, то есть алхимия и все, что с ней связано. И это не только сталь и оружие. «Спасибо, господин Троекуров», – Поблагодарил я старика и уже собрался войти в номер вместе со Сфирь, но он остановил меня вопросом. «Простите, а как мне вас величать, Алексей?» «Просто Алексей, я решил, что не время настраивать против себя единственного человека, который не побоялся пожать мне руку». «Да, просто Алексей», — старик кивнул, не став ни о чем выспрашивать, но тут внезапно влезла Эсфирь, объявив с гордостью. «Его зовут Алексей Петрович Бринер, он гладиатор пути Динамис, знали бы вы, как он дерется. Если честно, я сама в шоке, мне хотелось ее придушить, но дело было уже сделано». Профессор поменялся в лице, даже он откуда-то слышал фамилию Бринер, хотя было видно, что человек приезжий, что шея. Старик сразу направился в свой номер, добавив уже не так дружелюбно: «Приятного вечера, молодой человек», но потом резко остановился и обернулся, вдруг переменив мнение. «А знаете, что, дети ведь не виноваты в ошибках своих родителей, верно, так что буду рад видеть вас, Алексей, в своем магазине. Приходите вместе с сестрой, у меня внук такого же возраста, как вы, и если бы ему вдруг пришлось отвечать за мои ошибки, которых я совершил огромное число, то я бы хотел, чтобы хоть кто-то ему помог». Он протянул мне золотистую визитку, улыбнулся и Сфири быстро отправился в свой номер, на ходу опять доставая драже из кармана. Желтый чемодан он снова прижал к себе, как самую большую свою драгоценность. В то же время на первом этаже гостиницы портье придвинул к себе телефон с выгнутой золотистой трубкой, набрал на барабане номер из 7 цифр, который знал наизусть, и, дождавшись ответа, тихо произнес в трубку: «К нам заселился молодой Бринер, с ним сестра, у них какие-то делишки с алхимиком Троекуровым, да-да, с тем самым, он выдал их за своих родственников и даже деньги за них заплатил». Приказ в трубке прозвучал очевидный и однозначный, ну а портье заговорил еще тише: «Да-да, конечно, у меня все есть». Он выдвинул ящик стола и достал печать блокады с красным треугольником. «Хорошо, господин, сделаю, как надо, через пару часов уже упакую парня, приезжайте». Портье положил трубку и посмотрел на временную печать блокады. Она была простенькой, только для блокировки мага начального ранга, но слабосилку Бринеру и этого должно было хватить, чтобы его магия уснула. Главное, подгадать момент. Оказавшись в гостиничном номере, Эсфирь сразу мне объявила: «И не вздумай на меня орать, я знаю, что ты сейчас скажешь. Какого лешего ты влезла в разговор и назвала старику фамилию Бринер?» «Правильно». Я с претензией посмотрел на нее, сам думая о том, как сделать так, чтобы Эсфирь больше не лезла в мои дела. Сразу возник вариант сплавить ее в какой-нибудь приют и спокойно заняться своими делами. А она тем временем продолжала: «Если бы я не назвала нашу фамилию, то тот старик не захотел бы стать великодушным. А если бы он не захотел стать великодушным, то не дал бы тебе визитку. А если бы он не дал тебе визитку, то ты бы не получил хорошую скидку в его магазине. Это ведь золотая карта. Ты разве не заметил?» Я глянул на визитку. На одной стороне было напечатано: «Мануфактура Севера, оружие дома Троекуровых», а на обороте: «Скидка предъявителю 35%. Неплохо». Я покосился на довольную Эсфирь, но даже несмотря на скидку, мне все равно хотелось куда-нибудь сплавить эту девчонку. Она не стала ждать от меня ответа и отправилась в ванную, заперевшись там не меньше, чем на час. Пока ее не было, я быстро обследовал комнату, стены, мебель, даже вазу с искусственными цветами на тумбе у выхода. Привычка, мало ли, какие тут могут быть магические предметы. К тому же, портье на входе не внушал доверия, а своему чутью я привык доверять. Не обнаружив ничего, я глянул в окно, оно выходило во двор. Сразу наметил пути отхода, на всякий случай, и только потом стянул старенький пиджак и уселся в кресло, доставая наконец еще одну визитку, ту, что дала мне некромантка в дилижансе. Это была совершенно черная матовая карточка, пахнущая теми же приятными духами, что и плащ девушки. На одной стороне было напечатано крупными витиеватыми буквами: «Пекарня Мефодия», а вот на обороте вручную уже приписали серебристыми чернилами: «18 мая, полдень, закажите малиновый кекс». Я не сдержал усмешки. «Малиновый кекс? Серьезно?» А потом ухмылка исчезла сама собой, когда я понял, что 18 мая – это послезавтра. Возникло ощущение, что послезавтра меня преследует. А может, одна малолетняя пророчица слишком много болтает, хотя некоторые ее предсказания все же сбылись, и я сам это видел. В дилижансе она сказала про 3 монеты, а потом, про старика у гостиницы, и все оказалось верным. С пророками вообще все очень непросто. Вдруг надпись на визитке стала меняться, образовывая другие слова, выведенные теми же серебристыми чернилами. «У нас есть чистый магический эфир. Мы готовы отдать его за вашу помощь. В ответ готовы помочь сами». Как только я прочитал эти строки, они исчезли, и на обороте визитки больше ничего не осталось, чернила будто впитались в черную карточку. Интересно, во-первых, кто такие мы? Во-вторых, откуда у них чистый магический эфир, если он исчез из мира? Ну и, в-третьих, с чего эта Верения решила, что я могу ей помочь, как и она, мне? Хотя от магического эфира я бы не отказался. Впрочем, как и любой другой маг, я сунул визитку в карман брюк и поднялся с кресла, снова принимая позу смотра силы. Приставил костяшки кулаков друг к другу, держа локти параллельно полу. Да, так и есть. Магического эфира во мне не осталось, и надо было срочно его купить. Если придется снова драться, то вряд ли я смогу использовать навыки Сиддарха, а гладиатор из меня пока паршивый, вообще никакой. Алексей не владел даже начальным боевым стилем своего пути. «Что за странная поза, Алекс?» Услышал я голос Эсфиль за спиной. Она вышла из ванной и застала меня как раз во время измерения силы. «Кое-что новое из моего боевого стиля», сразу выдумал я, и быстро перевел тему. «Есть хочешь? Еще бы!» Эсфиль закивала. «Думаешь, у Стрелецких меня закормили? Тогда дай мне полчаса на душ и пойдем перехватим. Внизу закусочная. Как я и обещал, через полчаса мы были готовы выходить. Правда?» Пришлось надеть на чистое тело грязную одежду, другой все равно не имелось. Не то, чтобы для меня это было невыносимо, но все же я привык к хорошей и дорогой одежде. И, конечно, всегда свежей и отглаженной слугами. Ура! Наконец-то мы поедим. Эсфирь подскочила к двери. Но как только мы собрались выйти из номера, в дверь постучали. «Господин Троекуров, прошу прощения, это портье. Надо подписать кое-какие бумаги для заселения. Это займет минуту. Не больше. Я сразу вспомнил, что профессор Троекуров представил меня и Эсфирь как своих родственников, поэтому нас записали как Троекуровых. Но на самом деле портье отлично знал, что в этот номер заселились бринеры. Выждав несколько секунд, я подошел к двери и жестом показал Эсфирь, чтобы та отошла к стене и не высовывалась. А ничего, что уже за полночь, возмущенно рявкнул я и резко распахнул дверь. Настолько резко, что портье не ожидал. Он отпрянул назад, в коридор, но сориентировался быстро, протянул мне лист бумаги и расплылся в услужливой улыбке. Его массивная челюсть от этого стала еще массивнее, а козья бородка вздрогнула. «Нужна ваша подпись, господин Троекуров, прошу прощения еще раз, но это нужно для...» Я выхватил лист из его руки и собрался захлопнуть дверь, но портье проявил чудеса настырности. Он чуть ли не кинулся на дверь и взмолился. «Погодите, господин меня ведь уволит, а у меня семья, прошу вас, всего одна минута». В этот момент его рука юркнула в карман и вынула что-то вроде штемпеля для оттиска. Устройство с деревянной ручкой и стальной треугольной основой. На этой основе я сразу разглядел красную краску, печать блокады. И суть была не только в форме печати, но еще и в краске, которую достать было почти невозможно, хотя всегда найдутся исключения. Но даже в таком случае... Без решения суда никто не имел права ставить печать блокады, даже самую легкую и недолгую. К тому же, требовался довольно высокий ранг. Я до сих пор не мог понять, к какому пути магии относится этот портье. Казалось, в нем нет ни капли магического эфира, но это была лишь видимость. А видимость нулевой силы мог создать только один вид магов. Это менталист. «Путь психа», — выкрикнул я Эсфирь. «Бойся иллюзий. Маги пути психа, то есть мыслей, были запрещены во многих странах мира с давних времен, и не зря. Это были опасные создатели иллюзий. Эсфирь бросилась мне на помощь. Ну а я успел ухватить портье за руку, в которой он держал печать. Силу Сиддарха подключить у меня не вышло, я был на нуле. Пришлось действовать только на физической силе. Хорошо, что тело у Алекса было натренированное. Продолжая держать менталиста за руку, я жестко вломил ему кулаком в лицо, потом, в печень пару раз. Он обмяк, но сознание не потерял, менталистов вообще тяжело было вырубить. Я быстро втащил его в номер, собираясь хорошенько допросить. «Закрой ему глаза», — быстро велела Эсфирь. Она вскинула руку, чтобы это сделать, но не успела. Зрачки менталиста побелели, вспыхнули и тут же погасли. Это длилось всего мгновение, но его хватило, чтобы в моем сознании помутилось. Перед глазами потемнело. А в следующую секунду из коридора донесся ошарашенный возглас. «Что здесь происходит, Алексей?» По голосу я узнал профессора Троекурова. Принесла же его нелегкая. Пока я возился с менталистом, то не успел закрыть дверь, и Троекуров стал случайным свидетелем. «Что вы делаете с портье?» Его голос приблизился. «Потрудитесь объяс». Профессор вдруг смолк, а потом охнул, застонал и забормотал что-то себе под нос. Видимо, на него менталист тоже успел воздействовать. Я размахнулся и хлестанул портье кулаком в челюсть, чтобы вырубить окончательно. Но моя рука прошла мимо его лица. Мимо. «Ах ты, мать вашу! Со мной такого еще не случалось!» На портье накинулась эсфирь. Она сорвала с себя фартук и накрыла менталисту лицо. Он ударил девчонку ногой, чтобы скинуть с себя, но та вцепилась в него клещом, закричав: «А, Алекс, не удержу! Оружия у меня не было, перед глазами темнело, движения были неточными, но я нашарил на тумбе у двери вазу с цветами», а потом рявкнул эсфирь в сторону. Как только та отпрыгнула, ваза обрушилась на голову портье. Осколки разлетелись по комнате, как и цветы, но даже сейчас я не был уверен, что попал менталисту именно по голове. На меня до сих пор действовала его магия, пространство искажалось и плыло вбок, а перед глазами то и дело появлялись две и даже три головы противника. Для проверки я отвесил портье смачный удар ногой в бок. Ноль реакции. Значит, все же вырубил. Все, он готов. Выдохнула эсфирь, тщательнее обвязала глаза менталиста фартуком. Я зажмурился и оперся ладонью на стену, пытаясь прийти в себя. Мне понадобилось около минуты, чтобы магия менталиста наконец отпустила. Даже после того, как этот засранец вырубился, его сила продолжала работать. «Это менталист?» – ошарашенно спросили рядом. Я обернулся. Профессор Троекуров еле стоял, навалившись плечом на дверной косяк и дрожащей ладонью обхватив лоб. Я услышал шум, выглянула тут дверь в вашу комнату распахнута. Он в ужасе оглядел портье, меня и эсфирь. «Мне вызвать полицию?» «Нет, спасибо», — ответил я как можно спокойнее. «Просто недоразумение. Сами разберемся». «Недоразумение?» Троекуров шагнул в комнату и закрыл за собой дверь, после чего спросил уже тише: «Вы называете нападение менталиста недоразумением?» «Нет, я так не думаю». Мне было плевать, что он об этом думает. Я уже обвязывал руки и ноги портье скатертью со стола. Эсфирь же толкала менталисту кляп из полотенца. Наверняка, сейчас мы напоминали слаженный криминальный дуэт. «Ох, как нехорошо, вы уж меня простите», — продолжал бормотать профессор, наблюдая за нами. «Менталиста сложно выявить визуально, но мне этот парень сразу не понравился, как только он открыл рот и поздоровался. Зря я вас не предупредил». «Простите, Алексей, давайте обсудим потом», — отмахнулся я от Троекурова, оттесняя его к двери, чтобы выпроводить. Но он покачал головой и встал, как вкопанный. «Нет уж, уважаемый». В его голосе появились решимость и угроза. «Эта сволочь на меня напала, так что я в деле. Сдадим гада в полицию». Пока он заявлял о своей решимости сдать преступника, я обшарил карманы портье, вытащил связку ключей, бумажник и визитные карточки гостиницы, но искал другое. Штемпель с красным треугольником. Его нигде не было. И тут Троекуров шагнул за тумбу, наклонился и поднял печать с пола. «Печать блокады?» — удивился он. «Слабенькая и недолгая, но откуда она тут? Да еще и без краски». Он вдруг с ужасом уставился на меня. «Менталист успел поставить на вас печать?» «Нет, вряд ли», — покачал я головой. Мне удалось перехватить его руку. Мой ответ профессора не успокоил, а еще больше растревожил. «Раздевайтесь, живо», — вдруг потребовал он, поспешив ко мне. «Надо проверить». Я забрал у него печать, уже без краски. А ведь она была, я точно видел. Неужели этот ублюдок все же успел сделать оттиск? Но тогда почему я не ощутил действие печати? Она ведь работает так, будто из мага вдруг вынимают все жизненные силы. Такое ощущение ни с чем не перепутаешь. Я однажды ставил такую печать добровольно, перед поединком на кулаках. Были у магов когда-то такие развлечения. «Раздевайтесь», — опять потребовал профессор. «Печать блокады не обязательно должна задеть кожу, чтобы сработать. Она примагничивается к телу мага без соприкосновения, если он не защищен. А у вас нет даже элементарной защиты, как я посмотрю». Эсфирь подскочила ко мне и принялась задирать на мне рубашку. «Раздевайся, давай, Алекс. Ну чего ты стоишь, надо проверить». Скрипнув зубами, я быстро скинул пиджак, расстегнул рубашку и стянул ее с себя. Дальше раздеваться уже не пришлось. Под ребрами, с левой стороны живота, На коже мерцала печать блокады, красный треугольник. Видимо, из-за того, что эфир во мне был на нуле, я даже не заметил действия печати. «Плохо, очень плохо», — помрачнел Троекуров, скептически поджав губы. «Печать хоть и слабая, но пару дней продержится. Вы можете перебить ее хорошей дозой радонита, но и то временно, буквально на пару минут. Однако меня больше беспокоит, зачем эта печать вообще понадобилась. У вас есть враги», — он нахмурился и добавил. «Хотя о чем я спрашиваю? Конечно, есть. У вас враги, это вся страна. Я бы даже сказал, весь мир. Причем, обе его стороны». Я быстро надел рубашку и накинул пиджак. «Враги, весь мир». Звучит обнадеживающе. Что же такого сделали родители Алекса Бринера год назад, чтобы их возненавидел сразу весь мир? Профессор глянул на портье, лежащего на полу, и брезгливо поморщился. По суду, его лишат магии навсегда и вживят нестираемую печать блокады. Могу гарантировать. Я склонился над портье и внимательно его оглядел. Надо понять, кто его послал. У врагов обычно есть имена, даже если их целый мир. Троекуров хмыкнул, соглашаясь с моим доводом. Привычным движением он сунул руку в карман, вынул мятное драже и заживал. Похоже, он делал так всегда, когда пытался успокоиться после нервной встряски. «Только не перестарайтесь, молодой человек», – пробормотал он. «Лучше не оставлять следов на теле, иначе полиция вас и самого не отпустит. Хотите, принесу вам один из моих алхимических приборов, он вполне подойдет для допросов. Это портативная гильотина для рубки твердых ингредиентов». Я и Эсфирь уставились на профессора, такого интеллигентного и такого великодушного сукиного сына. Он однозначно понравился нам обоим. «Гильотина вполне подойдет», – кивнул я. Через пару минут в моих руках уже имелась та самая гильотина. Устройство небольшое, но острое, с ножом, скользящим в пазах. Щелк, и какой-нибудь части тела просто не будет. Идеально. Я ухватил связанного портье за грудки и усадил в кресло, затем просунул под нож гильотины его правую руку и попросил Эсфирь хорошенько ударить парня по лицу, чтобы тот очнулся. Эсфирь с большой охотой отвесила ему 5 пощечин. На 6-й он замычал с кляпом во рту. Фартук, которым ему завязали глаза, уже успел пропитаться кровью от порезов. Керамической вазой я его недурно шандарахнул. Он приподнял голову и хотел было дернуться. «Твоя правая рука находится под ножом», — сразу заговорил я, и портье замер, панически вслушиваясь в каждое мое слово. «Итак, я спрашиваю, ты отвечаешь. Если заорешь, то вместо руки я тебе голову отрежу, понял?» Он судорожно сглотнул и кивнул. «Ну а я сразу приступил к главному. Кто приказал тебе поставить на меня печать блокады?» Эсфирь вытянула из его рта кляп. Мужчина облизал окровавленные губы и стал отвечать хрипло, но довольно охотно. «Я увидел тебя и сразу позвонил Тарасу Сафроновичу. Он просил всегда докладывать, когда что-то не так. Это он приказал тебя упаковать и девчонку. За вами должны скоро приехать и забрать. Но он не приказывал убивать. К тому же, я не убийца, просто спящий наемник по отлову всякого сброда. Ты про меня сейчас?» Он поджал губы и трусливо промолчал. «Ну а я продолжил. Кто такой Тарас Сафронович?» Портье опять облизал губы. «Его фамилия Царев, начальник охраны дома Стрелецких. Он сразу заинтересовался, что у тебя какие-то делишки с алхимиком Троекуровым». Услышав это, профессор Троекуров побледнел и схватился за лоб. По его лицу было видно, что новость о доме Стрелецких его совсем не обрадовала. Наверняка, он уже пожалел, что сегодня вообще заговорил со мной на улице и оказал поддержку. «А печать блокады зачем?» – задал я еще один вопрос. «Почему бы просто не прикончить сразу?» Портье дернул головой. «Тарас Сафронович сказал, что сначала надо лишить тебя магии и упаковать. Все остальное уже не моего ума дело. И много менталистов работает на Стрелецких». Задавая вопрос, я щелкнул гильотиной над его рукой, но тут же остановил. Портье вздрогнул и ответил быстро, слишком быстро. «Я один-один такой, больше никого». Он врал. Причем, ради этого вранья он был готов умереть. И даже если бы я отрубил ему руку, то он бы все равно не сказал, где остальные менталисты и работают ли они на Стрелецкого. Такое я сразу чую. Внезапно портье захрипел, из его рта полезла розовая пена. Он вытянулся в судороге, его затрясло, а потом так же быстро отпустило. Через секунду он обмяк. «О, великое солнце!» — ахнул профессор Троекуров и бросился к нему. Приложив пальцы к его шее, он мрачно посмотрел на меня. «Мертв?» — уточнил я на всякий случай, хотя тут и без ответа все было ясно. Уже дважды на моих глазах умирает маг, который ну никак не должен был умереть, будто кто-то убивает их издалека, на расстоянии, каким-то заклятием, кто-то очень сильный. Я развязал скатерть на ногах и руках менталиста, быстро убрал на место на стол, а затем стянул с лица мертвеца фартук и сфирь, весь пропитанный кровью от порезов. Картина предстала неприятная. Застывшее лицо портье выражало муку, рот скривился, будто перед смертью маг испытал едва переносимый ужас. Открытые глаза менталиста полностью побелели. Так происходило со всеми магами пути психа после их смерти, потому что глаза были их основным оружием. «Ох, молодой человек», — выдохнул в панике Троекуров. «Судя по тому, как умер этот портье, тут орудует мощнейший некромант, очень сильный маг пути Эреба. Выпуская своих агентов на охоту, он заклинает их жизнь, а потом, если они не справляются, забирает ее полностью. Я слышал о таком, хотя никогда не видел воочию. И как некромант узнал, что его агент не справился?» Задал я вопрос, больше самому себе, чем профессору. Ответом мне стал шум на первом этаже. Кто-то звал портье, очень настойчиво звал, звенел звонок. «Мы можем уйти через вашу комнату?» — быстро спросил я у профессора. Тот сомневался недолго, пару секунд, не больше. Троекуров хоть и был профессором, но показался мне азартным, отчаянным и довольно смелым человеком. Ведь не просто так он оказался в этой гостинице и бродил по темным переулкам пригорода, рискуя шкурой и имуществом, хотя мог отправить вместо себя слуг. Скорее всего, у него были тут какие-то делишки, о которых он явно не хотел распространяться. А это значило, что профессор не так прост, как кажется, и вряд ли захочет огласки. К тому же, речь о доме Стрелецких, а о них Троекуров явно наслышан. В итоге я в нем не ошибся. «За мной, живо!» Он высунулся за дверь и тихо выскользнул в коридор. Я быстро забрал с собой гильотину и фартук эсфирь, схватил девчонку за руку и отправился следом за стариком. Мы как раз успели скрыться в его номере, и уже через пару секунд на лестнице послышались тяжелые шаги. Не тратя время на то, чтобы прислушиваться, я повернулся к старику и спросил прямо: «У вас есть радонит?» Он сразу понял, что к чему, бросился к своему чемоданчику и торопливо ввел 5 цифр на кодовом замке. Тот щелкнул, чемодан открылся. Старик нашарил внутри блистер с прозрачными крупными зернами, похожими на хрустальные капли. «Значит, вот он какой, тот самый радонит. Химический эфир. Вскройте не больше пары штук, иначе потеряете сознание. Вы слишком слабы для больших доз». Профессор перекинул мне блистер. «Скажу прямо, радонит не делает чудес, но он хоть немного». В этот момент в дверь постучали. «Господин Троекуров», — громко и требовательно произнесли мужским голосом. «Это персонал гостиницы. У нас чрезвычайная ситуация. Профессор, откройте. Срочно покиньте номер». Я бросил гильотину и грязный фартук эсфирь в открытый чемоданчик профессора. В этот момент случайно заметил внутри чемодана странное устройство, похожее на механическую ладонь. Видимо, это и было самое ценное в вещах Троекурова. Правда, мне было не до разглядывания. Немедля ни секунды, я вскрыл 2 ячейки блистера с радонитом. Не хотелось пробовать на себе эту дрянь бездумно, но выбора не было. Я стиснул в пальцах 2 хрупких капли, чтобы разломить. С глухим звуком скорлупа радонита треснула, и эфир тут же высвободился. Это был белый пар, который моментально впитывался через кожу, но в моем случае он почему-то растворился в воздухе. «Профессор, откройте немедленно!» — орали за дверью. «Профессор!» Но тот молчал и смотрел на меня во все глаза. На его лице отразился ужас. Старик будто не верил в то, что видит. «Возьми еще 2, прошептал он, от волнения забыв о привычном этикете аристократа и переходя на «ты». Я тут же вскрыл еще 2 ячейки и разломил хрусталики пальцами. Снова высвободился эфир и снова растворился в воздухе, минуя мою кожу. «Профессор Троекуров!» — в дверь заколотили. «Откройте немедленно, или мы будем вынуждены войти. Откройте, профессор!» Старик не обращал внимания на требования. Он схватился за лоб и прошептал, глядя на меня округленными от шока глазами: «Это безнадежно, радонит на тебя не действует. Вообще не действует». Эпизод 4. От его слов холодок пробежал по спине. Внешне я среагировал спокойно, паника все равно не поможет, но внутренне весь превратился в пружину. Мышцы напряглись, готовые драться. У меня не было ни оружия, а теперь и магии, зато имелись навыки рукопашного боя. Очень хорошие навыки. Но профессор Троекуров покачал головой и прошептал: Просто стойте и молчите, прошу вас. Остальное оставьте мне. Поверьте, я умею устраивать представления. От вас требуется лишь сделать несчастный вид. Видимо, до несчастного вида мне было далеко, потому что Эсфирь ткнула меня в бок. «Алекс, ну ты чего? У тебя вид, будто ты сейчас тут всех прикончишь». Она была близка к истине, но в то же время я понимал, что сейчас лучше действовать иначе. К тому же, агрессивные методы можно применить всегда, когда не останется других вариантов. А мне, как и Троекурову, сейчас не нужна была огласка. «Смотри, как надо». Эсфирь показала мне свой несчастный вид. У нее даже слеза по щеке потекла, будто по заказу. Тем временем старик распахнул двери вместо того, чтобы спрашивать, что случилось, сам об этом заявил. «Отличная, кстати, тактика. Это безобразие. Это скандал. На меня напал менталист, сотрудник вашей гостиницы. Он хотел меня ограбить. Мне пришлось спасать свою жизнь, и если бы не та ваза с цветами, мне бы уже ничего не помогло. Я напишу, куда надо, и вас всех пересажают. Менталист, да вы сами понимаете, какие у вас теперь проблемы, вы знаете, какой у меня социальный рейтинг». Он махнул на меня и Эсфирь рукой. «А эти бедняжки, эти дети, что им пришлось пережить? Они напуганы. Их чуть не убил менталист. Это скандал. Меня знают в высших кругах. Я открываю магазин, об этом все газеты писали. И надо же, только приехал, и сразу нападение. Менталист. Здесь менталист. Менталист». Он специально повторял слово «менталист» и выкрикивал его вместе со словом «скандал», потому что отлично знал, что вряд ли хоть кто-то захочет признаваться в связи с менталистами. Не только какая-то гостиница, но и всесильный дом Стрелецких. Тем более он. На пороге стояли трое. Два здоровенных бородача в дорогих костюмах, явно не из персонала гостиницы. От них несло древесной магией друидов. С ними был еще один, попроще и потоньше, зато с пышными рыжими усами. Возможно, управляющий. Он примирительно выставил ладони. «Прошу вас, господин Троекуров, прошу вас, будьте к нам снисходительны. Мы ведь и сами не знали, что этот портье – менталист. Прошу вас, но ведь вы его убили». «Я убил?» – ужаснулся профессор. «Я лишь слегка ударил его вазой по голове, потому что защищался. Вы меня еще и осуждать будете». «Ох, нет, конечно, нет, полиция разберется, все непременно выяснит. Еще раз приносим свои глубочайшие извинения». Пока он бормотал и каялся перед профессором, меня и Эсфирь пристально рассматривали двое здоровяков. Сомнений не возникло, это люди того самого Тараса Царева, подручного дома Стрелецких. «Никогда, слышите, никогда, никогда ноги моей не будет в вашей жалкой гостинице», — орал тем временем Троекуров, хватая чемодан и срывая клетчатый пиджак с вешалки. «Мы с детьми немедленно уходим. Ни секунды больше не хочу тут находиться. Где у вас телефон? Я заявлю в полицию». Он уже потеснил усатого управляющего, который все никак не мог вымолить прощения, но тут путь профессору преградили верзилы Стрелецкого. «Мы из охраны гостиницы», — заявил один из них. «При всем уважении, господин Троекуров, но какое отношение к вам имеют эти люди?» Его взгляд указан на меня и Эсфирь. «Как это? Какое?» — возмутился Троекуров. «Это мои родственники». Верзила даже с места не двинулся. Проверка документов показала, что это дети Бринеров. «Что вы на это скажете?» Профессор не смутился, он даже глазом не моргнул. «Вы глухой», — рявкнул он, изображая такой праведный гнев, что даже актер не сыграл бы лучше. «Я ж вам говорю, что это мои родственники. Думаете, у Бринеров не может быть далеких родственников? Я приютил этих несчастных детей, они ни в чем не виноваты. Не они открыли червоточины, а их родители. Однако вы не имеете права их содержать», — с каменным лицом не сдавался Верзила. «По суду никто не имеет права их содержать, но профессора сложно было выбить из колеи, а я их и не содержу, они на меня работают». Он опять махнул рукой в нашу сторону. «Алексей в моем магазине тестировщиком оружия устроился, он гладиатор, посмотрите на него, какой крепкий, отличный тестировщик оружия, а я каждый день тестирую оружие, мне нужен тестировщик ежечасно, даже в жалких гостиницах, вроде этой». «По социальному рейтингу Бринеры имеют право работать только прислугой», — покачал головой Верзила. «Они должны знать свое место». Я посмотрел на него спокойно и выдержанно. В мое время после таких слов он бы не понял, как сдох. Да он не посмел бы такое подумать, не то что сказать вслух. Хотя даже сейчас он вдруг опустил глаза, встретившись со мной взглядом, будто почуял, что я его запомнил не просто так. Ну а Троекуров лишь ухмыльнулся. Алексей Бринер отлично знает свое место, поверьте мне. Вот, глядите. Он быстро открыл чемодан и вынул оттуда кинжал, а затем не глядя швырнул в меня. Я схватил кинжал на лету, а потом метнул его в дверной косяк, аккурат над головой Верзилы, буквально над его макушкой. Тот аж вздрогнул от глухого удара. «Хорошее оружие, Пимен Сергеевич, но надо доработать сплав», — констатировал я, затем неторопливо подошел, протянул руку и выдернул кинжал, одновременно заглядывая Верзиле в глаза. Здоровяк заметно напрягся во время этой демонстрации. Он снова отвел взгляд, прокашлялся и посмотрел на Эсфирь. «А Розочка, теперь моя горничная», — опередил его вопрос Троекуров, не зная даже, как на самом деле зовут Эсфирь. «Ну не могу я без своей горничной, везде с собой беру. Я вообще всех своих горничных называю Розочка, уж не обессудьте. А Розочка так хорошо готовит, как не готовит никто. Может, вам и еду продемонстрировать?» Мысленно я усмехнулся. Эсфирь никогда не простит ему Розочку, которая хорошо готовит. Верзила опять прокашлялся и посторонился. Держать профессора тут было себе дороже. Скандал он, и правда, мог устроить знатно и слишком привлек бы внимание. «Прошу прощения, господин Троекуров, это наша работа. Нам еще с полицией разговаривать». «Вот-вот, голубчик, разговаривайте, а нас не задерживайте. Мы сами, куда надо, обратимся, как потерпевшие». Профессор зашагал по коридору вместе со своим чемоданом. Я подтолкнул Эсфирь вперед, прикрывая ее собой, и последовал за Троекуровым. От Верзилы исходила опасность, но это были слишком мелкие сошки, работающие лбом, а не мозгами. На этот раз мы выкрутились, правда, ненадолго. Тем более, что Радонит на меня не подействовал, а значит, магии у меня теперь не было. «Спасибо, что помогли, профессор», — поблагодарил я старика, когда мы сидели в дилижансе такси, который поймали на соседней улице. «Ты спас меня, а я спас тебя, потому что не люблю оставаться в должниках», ответил на это Троекуров, уже окончательно перейдя на «ты». «С полицией я разберусь, но скажу честно, плохи твои дела, Алексей. Не знаю, что именно ты сделал вице-губернатору Стрелецкому, но если он в тебя вцепился, то не скоро отстанет. Надеюсь, в меня он не вцепится». Я нахмурился. «Вице-губернатор Стрелецкий, неужели это отец или дядя Радислава Стрелецкого? Мы сражались с ним на Черной арене», — пояснил я, кашлянув в кулак. Профессор с недоверием уставился на меня. «С кем? С вице-губернатором? Или с одним из его сыновей? С Радиславом?» «Ау, ясно». Троекуров помрачнел. «Только не говорите, что вы его победили. На Черной арене либо победа, либо смерть», — ответил я. «А если я с вами разговариваю, то значит, победил». Мой ответ совсем огорчил профессора. «Драться на черной арене – самое неумное занятие, какое только можно себе вообразить, голубчик. А мне показалось, вы умный человек». На это я промолчал, зато высказалась Эсфирь. «Это из-за меня, профессор. По решению суда я служила в доме у Стрелецких горничной, из-за долга родителей. А брат решил восстановить справедливость по-своему. К тому же, Стрелецкие живут в бывшем особняке Бринеров, а я там прислугой работала». Она поджала губы, явно вспоминая что-то нехорошее. «Ох, теперь все понятно», — еще больше помрачнел Троекуров. «Радислав свой проигрыш просто так не оставит, вот что я могу сказать. Но зная осторожность вице-губернатора, предположу, что он не станет напрямую лезть в дела сына. По крайней мере, сразу. Однако Радислав не отстанет». Я кивнул, сам это понимая. «Не знаю, что там насчет его отца, но в том, что его сын от меня не отвяжется, можно было не сомневаться. Если бы я был сейчас один, то действовал бы по-другому, но на моей шее имелась еще и малолетняя девчонка, которую надо было куда-то пристроить и обезопасить. Я не умею готовить и не хочу быть горничной», — злобно буркнула Эсфирь, будто прочитав мои мысли. «А ведь я как раз собирался попросить профессора взять ее в горничные. Это не обсуждается», — бросил я и озвучил просьбу Троекурову. «Она поработает у вас горничной, если вы ее возьмете». «Это неизбежно», — вздохнул он, — «потому что я уже заявил, что вы у меня работаете. Причем, не только Розочка, но и ты. Так что придется вас обоих пристроить». «Я вам не Розочка. Меня зовут Эсфирь», — отчеканила девчонка. «И вообще, у вас скоро зуб выпадет. Думаю, послезавтра». Я тут же перебил Эсфирь с ее зловещими предсказаниями. «У вас действительно есть должность тестировщика оружия?» «Конечно», — ответил профессор, «но в другом городе, на заводе, а здесь я не планировал, но теперь ты будешь значиться, и судя по тому, как ты владеешь холодным оружием, я не прогадал, даже жалование тебе назначу, правда, небольшое, судя по сложности заселения в гостиницу, социальный рейтинг у тебя невысокий, наверняка, не больше десятка», я прокашлялся, «минус один, ау как безнадежно». Профессор тоже прокашлялся, смутился, но почти сразу что-то для себя решил. «Ничего страшного, чуть позже, возможно, я предложу тебе работу на новом направлении. Это поднимет социальный рейтинг, если ты, конечно, не против». Против я точно не был. Иметь доступ к оружию, сплавить эсфир под защиту Троекурова и поднять злополучный рейтинг – это было неплохое начало. Оно развяжет мне руки. Однако я уловил напряжение в голосе профессора, когда он намекнул мне про работу на новом направлении. Что-то подсказывало мне, что это связано с тем, что лежит в его чемоданчике, который он опять прижимал к себе. И это что-то противозаконное. Великодушный, азартный и в то же время практичный Троекуров смекнул сразу, что лучше меня кандидатуры для незаконных дел не найти. Я бесправный бринер, без денег и связей, без рейтинга и практически без силы, а значит, пойду на все, чтобы выжить и заработать. Ну и самое главное, буду молчать, чтобы не лишиться покровительства. Что ж, все верно. Мой хитрый и жестокий отец часто пользовался таким методом, чтобы получить верного слугу, который ему нужен. Но сейчас мне было плевать, как профессор попытается меня использовать. До поры до времени мне действительно нужен покровитель, пусть даже с незаконными делишками. Облапошить меня он все равно не сможет. Я повидал слишком много подобных интриг. Сейчас же меня интересовало кое-что другое. Зацепила одна фраза, которую произнес профессор еще в гостинице. Он сказал, не они открыли червоточины, а их родители. Что за червоточины? Я про них вообще никогда не слышал. Такой магии не существовало ни на одном из путей, даже запретных. Я бы точно такое знал. Пришлось снова обратиться к памяти Алексея Бринера, но та никак не хотела выдавать мне информацию. Воспоминания, с этим связанные, оставались за пеленой и ускользали от меня все дальше. Я глянул на профессора и решил прощупать почву. То, что вы сказали насчет червоточин, профессор, спасибо, что проявили понимание. В его взгляде появилось сочувствие. Вы ведь, и правда, не виноваты в ошибках своих родителей. Они полезли невесть куда. Видите ли, чистые эфир миру решили вернуть, ошибку Каэддина исправить, честь Бринеров возродить. Ну вот и нарешили так, что теперь вся наша половина мира в опасности и никто не знает, что с этим делать. Столько народу погибло. Он положил ладонь себе на грудь. Прости, Алексей, понимаю, как тебе неприятно слушать о червоточинах, да и я не хочу продолжать эту тему. Никто не хочет, буркнула Эсфирь. Она, как и сам Алекс, отгородилась от неприятных воспоминаний глухой стеной. Я не стал больше давить, но решил выяснить подробнее, что за червоточины, чуть позже. Пока же у меня оставалась более серьезная проблема, гигантская, я бы сказал. «Радонит, профессор», — начал я. «А вот с радонитом у тебя беда», — мрачно произнес он. «Не знаю почему, но ты не можешь повышать силы с помощью радонита. Впервые вижу такого мага. Химический эфир твое тело не принимает. Безнадежно. Даже не знаю, чем тебе помочь. Если бы мы жили лет 100 назад, то ты бы просто взял чистый эфир». Но он развел руками, увы. «Какая ирония, верно. Твой предок Каэддин, кольцо которого ты носишь, очень тебе удружил, когда уничтожил чистый эфир на всей планете ради поднятия ранга, но в итоге так его и не получил. Эгоистичный вредитель. Он изменил всю планету. Земля больше никогда не станет прежней. У меня сам собой сжался кулак. Вот же старый засранец. Если бы он знал, что напротив него сидит тот самый Каэддин, то вряд ли бы даже рот посмел открыть. У меня же вообще имелось много вопросов к тому, что случилось 100 лет назад. Но сейчас мне нужен был эфир, так что вместо того, чтобы злиться на ворчание старика, я спросил, и что, у меня совсем нет вариантов, профессор. Тот вздохнул, пошарил по карману в поиске мятного дрожжа и быстро сунул одно из них в рот. Да какие варианты, юноша, у тебя пока только один вариант, дождаться, пока печать блокады сойдет, и попробовать еще раз с радонитом. А если ты надеешься, что чистый эфир где-то еще остался, то это безнадежно. Говорят, есть артефакты, напитанные чистым эфиром еще в то прекрасное время, но они давно выпотрошены или хранятся в частных коллекциях, так что этот вариант рассматривать не имеет смысла. Даже если случится чудо, и ты найдешь такой артефакт столетней давности, то что дальше? Ты опустошишь его, а потом надо будет снова искать чистый эфир. Безнадежно, весьма безнадежно. Похоже, кроме мятного дрожжа, он любил еще и слово «безнадежно». А вот для меня это была хоть какая-то зацепка. К тому же, я сразу подумал о той некромантке с синими волосами. Дал бы 100 очков вперед, что именно о подобном артефакте она и говорила, когда предлагала чистый эфир за услугу. Наблюдая за моим лицом, профессор с сочувствием заговорил: «Позже попробуем еще раз с Радонитом. Все же мне нужен работник с магией, а не без нее. Иначе нам придется расстаться, уж прости. Но я уверен, что с Радонитом у тебя лишь временная проблема». Он действительно надеялся, что это временная проблема, да и я тоже. Но если нет, то надо было срочно искать решение, пока я не начал терять способность к восполнению сил. Пустой маг уже не маг, а тот, кто не повышает силу, скатывается вниз и теряет ее. Таков закон магии путей. И уж если выбирать между потерей силы и малиновым кексом, то кекс уже не выглядит таким бесполезным. Я нахмурился и нехотя стиснул в кармане визитку от девушки-некромантки, Веринии Ворониной. Ну что ж, послезавтра так послезавтра. Эпизод 5. Как только я и Эсфиль заселились в комнату над магазином Троекурова, все стало тихо и спокойно. Никто к нам больше не лез, никто не пытался напасть, никто не выкрикивал смерть Бринерам. Хотя я всегда был начеку. Приходилось следить еще и за Эсфиль. Не то чтобы я к ней прикипел, но все же девчонка носила фамилию Бринер, а значит, нуждалась в моей защите. Я стал ее негласным хранителем и ловил себя на мысли, что это для меня принципиально. Что до профессора, то он действительно нанял нас, как и обещал. Эсфиль пришлось смириться со статусом горничной. Вместе с еще одной молоденькой работницей, смуглой и симпатичной карлицей по имени Низи, она занималась уборкой и подготовкой магазина к открытию через неделю. Низи, кстати, оказалась не карлицей, как я посчитал в начале. Она принадлежала одной из тех самых рас Земли, о которых я ничего еще не знал. Девушка была из расы вейгов. Это существа прилично ниже обычного роста, крепкие, черноволосые, смуглые и кудрявые, с длинными руками и острыми ушами, с довольно крупными головами, улыбчивые и доброжелательные, а еще хорошо ведущие быт. Они использовали для этого особую магию. Им без опаски можно было доверить самые запущенные домохозяйства. Двор, дом, сад, огород или ферму. Труд вейгов стоил дорого, и таких работников могли себе позволить только состоятельные аристократы. Неудивительно, что даже Пимен Троекуров, не самый нищий человек в стране, смог нанять только 3 вейгов, и одна из них, горничная Низи, была выписана именно в Изборск, чтобы помогать по хозяйству в новом магазине. Но самое главное, откуда эта Низи приехала? С той самой неосторонной планеты. Оказывается, 100 лет назад, когда из мира исчез чистый эфир вместе с источниками, то неожиданно для всех появился другой эфир, темный. Он заполонил собой ровно половину Земли, все западное полушарие, четко по границе нулевого меридиана. Откуда взялся темный эфир, и почему распространение остановилось именно на этой границе, никто до сих пор не мог понять, ни ученые, ни военные. Получилось так, что страны западного полушария попали в зону поражения темным эфиром, а страны восточного не попали. У них, по большому счету, все осталось по-старому. Они изобрели тот самый радонит, которым и спасались. А вот темный эфир за 100 лет сильно изменил западную часть мира. Местные народы настолько генетически мутировали, что там появились 4 новых земных расы – вейги, лювины, эмперы и кахиды. Произошло это быстро. Когда темный эфир только появился, в 1850 году, и накрыл собой половину мира, то по нулевому меридиану возникла магическая граница, через которую нельзя было проникнуть. Она изолировала Неосторону на целых 50 лет. Ну а когда граница развеялась, то жители восточной половины Земли увидели, что случилось на другой стороне. Опустили и стали непригодны многие земли, погибли миллионы, изменились целые народы, магия и даже границы стран. За 50 лет из многочисленных государств осталось всего 4. Объединенная Южная Америка, Объединенная Северная Америка, Западная Африка и Британо-Гренландские острова. И в этих странах жили уже совсем другие расы. Те самые, неорасы земли с новой магией темного эфира. Разумные, дружелюбные, Правда, не все, с полезными магическими навыками. Страны восточной части мира не сразу приняли новую реальность, закрыли границы и стали обозначать себя полиастерона. Они пытались жить, как прежде, но это было невозможно. И тогда постепенно новые расы стали восприниматься все более привычными. Открылись пункты строгой миграции по всему нулевому меридиану, и с неостороны стали пропускать новых иностранцев, в основном вейгов и лювинов. А вот кахидов пропускать было строго запрещено. Ну а имперни ехали сами, подавляя расизм на корню. Страны полиастороны требовали, чтобы никто не считал ни расы ниже себя. Постепенно привыкли к этому. Однако межрасовые браки между людьми и новыми расами были строго запрещены по обе стороны. Темный эфир до сих пор исследовали ученые, люди не посещали ни Асторону, чтобы не подвергаться воздействию. А вот новые расы прекрасно могли жить что здесь, что там. За 100 лет Земля изменилась, став такой, какой я увидел ее сейчас. Темный эфир так и оставался на западной неостороне, а восточная полиосторона продолжала жить на химическом эфире Радоните. Когда я узнал все это, то первая мысль возникла сама собой. Если меня обвинили в том, что я уничтожил весь чистый природный эфир во время повышения ранга 100 лет назад, то значит, что я виновен и в том, что появился темный эфир, и что планета разделилась на две стороны. Да, это было серьезнее некуда. Я считал, что обязан добраться до неостороны и посмотреть, что это за темный эфир, который все изменил. Что же до Нильзи, то она приехала из Объединенной Южной Америки 3 года назад, успела выучить русский язык, традиции и особенности местных. Ей нравилось на полиостороне, даже несмотря на то, что низкорослую вейгу окружали люди вдвое выше нее. Раз в полгода она ездила на неосторону, чтобы пополнить магический резерв темным эфиром, а потом возвращалась обратно. Эсфир с девушкой сразу сдружилась. Ну а я успел перекинуться с ней лишь пары фраз, она не особо хотела со мной общаться. Я перевел все свое внимание на витрину с оружием, а там имелось на что посмотреть. Троекуров был мастером своего дела, и оружейники на заводе у него работали что надо. Я даже прикупил себе небольшой кинжал, один из самых дешевых, а цены там были высокие. Со скидкой выложил почти все деньги, что забрал у наемников-друидов, но все равно пришлось просить часть в долг, до первого жалования. Теперь кинжал хранился у меня в ножнах с внутренней стороны голени, элементарное, но хоть какое-то оружие при отсутствии магии. Когда я выбирал кинжал, то постоянно ловил на себе взгляд внука профессора Троекурова. Его звали Семен, темноволосый коротышка, круглолицый, с прищуром пытливых карих глаз. Он оказался тем еще въедливым засранцем. Этот парень любил читать журналы с криминальной хроникой больше, чем книги по своей прямой профессии. У него все полки были завалены подобными журналами. А с такими интересами Семен Троекуров пригодился бы больше в следственном отделе полиции, чем в магазине за прилавком, хотя и был алхимиком пути Прагма, как его дед. «Где ты был сегодня утром, Алексей?» — спросил он после долгого разглядывания моего нового костюма, который мне одолжил профессор. Пятая ступень на лестнице скрипнула только 3 раза за сегодняшнее утро. Первый раз, когда спустилась эсфирь. Второй раз, когда она поднималась. И 3-й раз, когда она, переодевшись, снова спустилась уже на работу. А ты сразу зашел с 1-го этажа через подсобное помещение. Как ты это объяснишь, уважаемый? Мне захотелось ему врезать. Вообще-то я действительно утром спустился по другой лестнице, пожарной, потому что решил проверить все пути отхода. Причем сделал я это в 4 утра, когда никого еще не было в торговом зале, а этот диванный следопыт вообще спал на 3-м этаже. Сам догадайся, отмахнулся я, продолжая изучать кинжалы на прилавке. Но Семен не успокоился. И на правом рукаве твоего пиджака есть следы от капель воды. Порой я мою руки, представляешь себе, сощурился я. Только правую, сощурился он тоже. Желание врезать ему усилилось. Буквально 5 минут назад я действительно забрызгал себе правый рукав, плеснув из стакана воду прямо на зеркало в ванной. Когда ты сидарх на нулевой силе, то сложно смотреть в чистые зеркала, а мне надо было причесаться. Как ты догадался, усмехнулся я, именно так и было. Сегодня я мыл только правую руку, завтра помою левую. Он поморщился, но все же заткнулся. А ведь с этим въедливым следопытом мне предстояло работать. И он сам не понимал, что ходит по лезвию ножа, потому что если слишком увлечется и нароет про меня лишнего, то разговаривать мы с ним будем иначе. Кстати, алхимиком он был паршивым, как и оружейником. Честно говоря, Он вообще в оружии не разбирался. Видимо, дед взял его на работу, чтобы хоть куда-то пристроить. На его месте я бы держал такого нерадивого алхимика подальше от прилавка, чтобы не позорить фамилию и не распугивать посетителей. В итоге он просто упаковал мне кинжал в бумагу и опять подозрительно смерил меня взглядом. «Зачем тебе такой кинжал, когда есть попроще? В зубах ковырять», — ответил я и забрал покупку. Он опять не придумал, как бы съязвить в ответ, поэтому промолчал. «Мне же нужен был именно такой кинжал, с прочной алхимической сталью и особым видом рукояти, чтобы использовать его не только как нож. К тому же, мне предстояла встреча с некроманткой и ее малиновым кексом, а значит, ожидать можно было чего угодно. То самое послезавтра все-таки наступило. Пекарня Мефодия, куда приглашала меня Веринея Воронина, находилась не так далеко от еще не открывшегося магазина «Мануфактура Севера», но я все равно сначала сделал приличный крюк по городскому центру и прошелся по парку, чтобы проверить хвосты. После всего, что со мной случилось за последние пару дней, приходилось быть осмотрительным. Башня с часами через дорогу показывала полдень, когда я вошел в пекарню Мефодия. Тут не только продавали выпечку, но и обслуживали столики, разнося напитки, в том числе крепкие, вроде коньяка, водки, виски и прочего. Столиков здесь имелось немного, и два из них сейчас были заняты. За одним сидела девушка, обычный человек, а вот за вторым – двое лювинов женщин, представительниц еще одной новой расы земли. Они сильно отличались от тех же вейгов. Красноволосые, с розовой кожей, высокие и хрупкие существа с вытянутыми худыми лицами. Даже несмотря на три коротких рога на лбу и острые наросты на локтях, они выглядели внешне довольно приятными. Как я читал, лювины не ели мясо, не дрались, не сквернословили, не повышали голос, двигались плавно и размеренно, никуда и никогда не торопились. Возможно, поэтому они практически не старели. Говорят, ни один лювин еще не умер от старости. А вот от других причин, вполне. Особенно они не переносили алкоголь. Оторвав взгляд от розовокожих женщин, я прошел дальше. В углу под потолком заметил небольшой светящийся экран, а в нем мельтешили цветные картинки. Сделав вид, что не первый раз вижу подобное устройство, я лишь скользнул по нему взглядом и уселся за столик у окна, но не удержался и снова глянул на экран. Там показывали сборище, вроде митинга или акции протеста. Транспаранты, толпы народа и големов. Мелькнули каменные и деревянные морды разного вида. «Требуем избирательного права для големов», — кричали протестующие с экрана. «Требуем права на частную собственность». Големы — полноценные личности. Вдруг звук стих и картинка на экране переключилась. Теперь там показывали, как полуголая певичка мелодично поет со сцены. Тем временем ко мне поспешил тучный и лысый мужчина в черном поварском колпаке. Костюм на нем сидел в обтяжку, да и фартук грозил лопнуть. Однако мужчина ловко лавировал между столиками и выглядел на редкость бодро. Кажется, он обожал свою работу. Возможно, именно он и был тем самым Мефодием. Я уж было расслабился, но когда толстяк подошел ближе, то у меня мороз пронесся по коже. Это был не человек, а голем. И не деревянный или каменный, а созданный некромантами, то есть собранный из кусков мертвых тел. Часть его лица была прошита стальными нитками и соединена из двух разных половин, а одна рука была длиннее другой. Я аж прокашлялся от неожиданности. «Меня зовут Мефодий, господин», — представился мертвяк тонким, почти детским голосом. Он радушно улыбнулся, показывая белоснежные ровные зубы. Я ожидал гнилые или вообще никаких. У нас сегодня новое меню, выпечка со свежими ягодами. Особенно хорошо принимать такую пищу под музыку Чайковского. Обожаю Чайковского. Включаю его, когда делаю песочное тесто. А вчера, кстати, посещал филармонию. Это было патетично. Если хотите, могу включить вам шестую симфонию си минор, господин. Думаю, никто здесь не будет против. Это лучше, чем смотреть новости. Он указал взглядом на экран под потолком, ну а я опять прокашлялся. Вот тебе и симфония си минор. Голем демонстрировал мне свой искусственный магический интеллект во всей красе. Обожает какого-то Чайковского, входит в филармонию. Да он эстет. Еще и тесто делает под классическую музыку. И не простое, а песочное. Правда, теперь ни один кекс из этой пекарни мне в глотку не полезет.